Глава четвертая. «Как пропал?» — в который раз повторил Шелест, сидя в кунге КамАЗа. Пес, прижимая к себе найденного сына, пацан наконец оттаял и позволил мужчине придерживать его на кочках, пожал плечами. «Не знаю, друг. Оса отрапортовала, что, мол, так и так пропал. Сказала, что они с Гордеем напали на след кукловода, и Тесак решил, что должен того выловить сам. Вечером мне с замом засели обсудить план, а утром ни Гордея, ни Тесака в стабе не было. Так, может быть, они просто уехали?» Откинувшись на спинку и ковыряясь в зубах, предположил опер. «Нет, за ворота они не выезжали», — покачал головой пес. Шелест задумчиво постучал пальцами по металлическому борту кузова. «Значит, испарились прямо внутри стаба?» Он грохнул кулаком. Пацан в руках пса дернулся, испуганно глянув на взрослых. Рейдер автоматически прижал его крепче, почувствовав дрожь в маленьком теле. «Не бойся, малый, все будет хорошо». «Может, как иначе ушли?» — предложил Свен, ковыря ножом грязь под ногтями. «Или других троп нет?» Пес резко поднял голову. «Черт! А ведь Гордей как раз спрашивал про старую схему коммуникаций. Говорил, что хочет проверить одну теорию». КамАЗ резко дернулся на очередной кочке. Все дружно схватились за борта. Опер выругался. «Эй, дурень! Ты там вообще дорогу видишь?» Из кабины нанесся веселый голос. «Вижу!» Шелест, игнорируя перепалку, прищурился. «Так значит, они могли спуститься в старые тоннели. А зачем?» Пес замялся, переглянувшись с анимешкой. «Ну, есть у нас одна легенда. Про то, что под стабом есть система коллекторов». «Ладно, хрен с ними, с тоннелями». Шелест махнул рукой, закидывая руки за голову. «Но если они не уезжали, значит, где-то в стабе должны быть следы. Оса что-нибудь заметила? Даже если они туда, в эти коллекторы, поперлись». Пес покачал головой, поправляя пацана на коленях. «Говорит, последний раз видела их у склада с орудием да потрохами. Тесак что-то искал в старых журналах учета». Опер вытащил зубочистку изо рта, задумчиво разглядывая ее. «Склад, говоришь? Значит, готовился в рейд». «Получается так», — нахмурился пес. «Но за ворота они не выехали». Опер поднял бровь. «А значит, или ушли коллектором? Но зачем? Или они еще в стабе?» В кузове повисло тяжелое молчание. Даже пацан почувствовал напряжение и притих. «Твою ж!» — наконец выдохнул Шелест. «Не хватало нам еще этого!» Пес резко сжал кулаки. «Да, но искать его придется». «Да никто с этим не спорит», — перебил опер. «Найдем, если живы они еще». Суматоха присвистнул. «Ну и мрачный расклад! Ведь они могут и у этого вашего кукловода быть». «Могут», — мрачно кивнул Шелест. «Но пока не доберемся, не узнаем». Громкий скрежет металла прервал его. КамАЗ вдруг резко затормозил. Все дружно полетели вперед. «Твою мать!» — взревел Шелест, вытирая разбитый лоб. «Что за...» Дверь кабины распахнулась, и бледный рейдер махнул вперед дрожащей рукой. «Ребят, вы только посмотрите!» Все высыпали из кузова. Впереди, прямо посреди дороги, лежал рухнувший самолет. Фюзеляж уже обгорел, но еще чадил вонючим дымом. «Это как?» — почесал голову опер. «В перезагрузку попал», — пояснил пес, медленно подходя к обломкам. «Потом заражение, вот и рухнул тут. Интересно, были ли иммунные? Хотя если и были, всех уже сожрали». Шелест первым подбежал к самолету, заглянув внутрь через разбитый иллюминатор. «Никого», — пробормотал он. «Кабина пуста». Суматоха пнул отвалившийся кусок обшивки. «Ну, значит, точно, как пес и говорит». В этот момент пацан дернул пса за рукав. «Смотрите!» Он указал на землю рядом с хвостом самолета. На песке четко виднелись следы. Несколько пар ботинок, уходящие в сторону ближайшего оврага. Но что было страннее, между человеческими следами шли глубокие борозды, будто кто-то волочил тяжелые мешки. «Похоже, пустыши с собой консервы тащили», прошептал опер, проверяя затвор автомата и стараясь лишний раз не шуметь. Пес нахмурился, прикрывая сына собой. «Не таскают они обычно консервы. Нужно проверить. Вдруг иммунные». «Некогда нам тут расхаживаться. У нас там глава пропал», — напомнила анимешка. «Но и людям помочь надо. Закон Стикса», — буркнул Рейдер. «Мы быстро». Шелест уже шагал по следам. Рейдер махнул остальным и рванул следом. «Одно я знаю точно. Мы скоро это выясним. Дурень, оставайся с мальцом и машиной. Остальные пошли за мной». Группа двинулась по следам, которые вели вглубь оврага. С каждым шагом борозды на земле становились глубже, а на камнях начали появляться темные пятна, похожие на кровь. «Вот же!» Внезапно остановился Свен, указывая вперед. «Но я живого точно чую там». Впереди следы обрывались у темного провала в скале. Рядом валялась порванная кожаная перчатка. «Ну что?» Шелест щелкнул пальцами, и небольшой огонек осветил черный проход. «Кто первый полезет в эту дыру?» Пес взвел курок. «Давай ты», — кивнул он оперу. Тот тут же нырнул в темнеющую дыру. «Если что, не поминайте лихом». Вскоре он вынырнул обратно. «Там завал, нужно разбирать». «А чё разбирать?» — усмехнулся суматоха. «Вон, пес раскидает быстро. Дар у него заряженный». Тот покачал головой. «Нет, друг мой». «Ты так после этого случая, что ли, дарами не пользуешься?» — спросил его Стронг. «Нет!» Все с интересом прислушались, и Рейдеру пришлось рассказать, как его друг слишком раскачал дары и превратился в кваза. Да не простого кваза, а безумного. И он с тех пор свой дар, а это ценный дар, боевой. Пес был кинетиком, больше не трогает. Да и группе своей не дает часто дарами пользоваться. Боится, что снова придется в своих стрелять. А потому пришлось всем поработать руками. Уговорить пса не вышло. Но усилия себя оправдали. Вскоре Свен поднял руку, приказывая остановиться. «Человек рядом, женщина, если быть точнее». Когда он понял, что смог определить пол, то даже от радости сгреб опера в охапку. За завалом оказалась девица лет 20, изрядно помятая, но живая. И сейчас она готовилась вывалить настоящих перед ней рейдеров в форменную истерику. Приняв их, видимо, за военных, но кто еще ходит с оружием в камуфляжной форме, она тут же заорала во всю мощь своих легких. «И где вы были раньше? Тут знаете, что творилось? Люди посходили с ума! Жрать начали друг друга! Мы с Матвеем еле успели утащить Сеньку и Виктора Васильевича, а они...» Звонкая пощечина прервала излияние барышни. Девушка захлебнулась на полуслове, широко раскрыв глаза. «Ты меня ударил?» Она прижала ладонь к покрасневшей щеке, смотря на Шелеста с ужасом. «Да», — спокойно ответил мужчина, потирая ладонь. «И сейчас повторю, если не заткнешься и не объяснишь нормально, что тут произошло». Опер шагнул вперед, прикрывая девушку. «Да ладно, Шелест, видно же, что у нее шок». «Именно поэтому и дал по морде», — огрызнулся тот. «Чтобы вывести из ступора. Работает лучше валерьянки». «Вы обязаны защищать гражданских!» Заорала девица, но новая пощечина снова заставила ее заткнуться. «Итак, если хочешь жить, быстро рассказываешь, где твои Матвеи, Сеньки и Васьки!» «Виктор Васильевич!» Схлипнув, поправила девушка. «Да хоть Акакий!» Вспылил уже и пес. «Ну?» «Они там. Были там, а потом...» Девица вновь зарыдала. Все было понятно и так. Троица ее друзей превратилась в зараженных и чуть барышню не схомячила. Интересно лишь, как ей удалось уйти. Этот вопрос был озвучен следующим. «Я не знаю!» — взвизгнула та. «Я бежала, бежала, а потом стена, а я как будто провалилась в нее. И вот я тут. А тут вы! Вы обязаны меня спасти!» Она снова перешла на фальцет. «Бегом в машину!» — скомандовал пес, решив, что разбираться с девушкой будут потом. То, что у нее включился дар, и так было понятно. Повезло, что не застряла в камне, иначе бы там не сдохла. Сунув ей в руки живец, приказал. «Пей!» Там сперва скривилась от запаха, но, заметив злобный взгляд Шелеста, покорно отхлебнула. «Голова прошла», — удивленно протянула она. «Это какое-то лекарство?» «Все потом!» — буркнул Рейдер, заскакивая в машину. «Ходу!» Крикнул он дурню, и КамАЗ взревел мотором и ринулся вперед. А за ними и весь караван. Стронги решили отправиться за ними. Кукловод — это та сила, которую в Стиксе предпочитали уничтожать сразу. Дама же, увидев анимешку, тут же бросилась к ней. Снайперша решила, что не будет ничего страшного, если она расскажет той по дороге, куда она попала. И уже через 20 минут Кунг огласился новыми рыданиями. Марина, а именно так звали спасенную, никак не хотела верить в рассказанное и требовала вернуть ее домой. Никакие заверения и увещания успокоить ее не смогли. А потому Шелест прибегнул к уже испытанному средству. И щека девушки снова окрасил совсем не нежным, но румянцем. Прекратив рыдать, Марина еще раз расспросила анимешку, в этот раз ведя себя спокойнее и лишь изредка бросая косые взгляды на Шелеста. Помолчав немного, она заговорила. «Получается, домой вернуться я не смогу?» «Нет», — кивнул, соглашаясь с ней пес. «Значит, когда мы влетели в тот вонючий зеленый туман, мы попали в этот ваш...» «Теперь уже наш. Теперь уже наш», — попросил ее опер. «Хорошо. Наш Стикс», — легко согласилась с девушкой. «И то, что я смогла пройти сквозь камень, это мой дар?» Пес снова кивнул, мол, да, все так. «И дар этот полезный?» — уточнила Марина. Новый кивок подтвердил ее догадки. «Тогда я хочу стать рейдером», — безапелляционно заявила она. «В публичный дом я не пойду. Хватило мне папиков там». Она кивнула куда-то за спину. Пес окинул ее взглядом, похоже, не врет. Упакована дама весьма богата. Вон, вся в золоте. Фигурка точёная, личико смазливое. Так что если не дочка богатея, то да, скорее всего, содержанка. Он снова кивнул, приглашая ее продолжить. «А значит, мне нужно научиться стрелять. Машину водить умею. Даже успела побыть стритрейсером», — добавила Марина. «И имя новое хочу. А рейдером быть хочу в вашем отряде. Других я не знаю, а вы хоть и деретесь». Быстрый взгляд метнулся к Шелесту. «Но насиловать меня не кинулись. Да и она...» Кивок указал на Ани. «Мне выглядит несчастной». Пес потер подбородок, обвел глазами сидящих мужчин. Свен хлопнул себя по коленям. «Ну а почему не взять-то?» — проговорил он. «Вдруг ей будет толк». Опер переводил взгляд с девушки на Шелеста, будто ожидая очередного саркастичного замечания. Анимешка же просто ухмыльнулась, поглаживая приклад своего автомата. «Ну что, команда?» — наконец заговорил пес. «Голосуем. Кто за, чтобы взять новобранца?» «Ага, новобранца». Фыркнул Шелест, но тут же поднял руку. «Ладно, пусть будет. Хоть кто-то будет меня развлекать, пока вы все серьезничаете». Опер кивнул. «Умеет водить, уже полезно. Да и дар у нее». Он многозначительно посмотрел на каменную стену. «Я за!» — весело выкрикнула анимешка, подпрыгивая на месте. «Наконец-то будет еще одна девчонка в отряде». Опер рассмеялся. «Главное, чтоб Свен надвое не порвался, а то он уже не знает, на кого смотреть». Мужчины дружно посмотрели на отчего-то покрасневшую анимешку, злобно косящегося на них Свена, и заржали. Марина сжала кулаки. «Так и что я должна буду делать?» Пес встал, подтягиваясь, и тут же присел обратно. Машину в очередной раз тряхнула на кочке. «Теперь тебе предстоит крещение, а пока лови». Он бросил ей свой запасной пистолет. «Смотри, начинаем с азов. Это ствол, это курок, это предохранитель. Запомнила?» Девушка неуверенно кивнула, переворачивая оружие в руках. «Боже, нам всем конец!» Застонал Шелест, но в его глазах читалось одобрение. «Ладно, малышка, слушай сюда. Первое правило». Но его перебил пес. «Сперва крещение. Нашел я Свен, ему и крестить». Тот усмехнулся, оглядел барышни и изрек. «Будешь куколкой, запомнила. Куколка. А крестный твой, Свен». Повторил он услышанное им где-то ранее крещение. Девушка недовольно пожевала губами, но кивнула, соглашаясь с новым именем. «А жить будешь у меня пока». Тут же обхватила за плечи новую подружку-анимешка. «Вместе веселее». Пока объясняли свежачке, что такое живец, на удивление отреагировала она вполне сносно. Даже не заблевала все вокруг. Про дары и, в целом, про жизнь Стикса. И сами не заметили, как доехали до стаба. Там их пропустили через ворота, и машины втянулись внутрь поселения. Прихватив куколку из стронгов, стронги или нет, а к ментату извольте, пёс и опер отправились к оси. Показать девушку, пройти процедуру для стронгов и заодно узнать подробности исчезновения тесака. Пёс, опер и стронги, ведя за собой куколку, направились к штабу, где их уже ждала оса. Ментат сидела за столом, уставленным картами и записями. Её холодные глаза сразу же оценили новую девушку. «Кто это?» — спросила оса, даже не пытаясь скрыть подозрительность. «Новобранка», — коротко ответил пёс. «Дар полезный, она Стоунпен. Назвали куколкой». Оса медленно поднялась, подошла к девушке и пристально посмотрела ей в глаза. Куколка невольно сглотнула, чувствуя, как что-то невидимое копошится у неё в голове. Затем ментат села обратно и принялась задавать обычные в таких случаях вопросы. В конце она довольно откинулась на спинку кресла. «Правду говорит», — наконец произнесла оса. «Но страх есть. Страх — это хорошо. Значит, не самоубийца». «А ты всегда так дружелюбна?» — ехидно спросил опер. «Всегда». Без тени улыбки ответила ментат. «Теперь к делу». Она развернула карту стаба, указав на старые коммуникации. Тесак и Гордей спустились в коллекторы. Их видели вечером, только час назад узнала. Но не просто так. Они искали что-то конкретное. «Что именно?» — нахмурился пёс. «По записям. Старый склад с артефактами внешников. Там могли остаться приборы, карты, что угодно, но главное...» Оса сделала паузу. Они искали вход в мёртвый кластер. В комнате повисло тяжёлое молчание. «Зачем?» — вырвалась у опера. «Если верить легендам, там можно найти способ связаться с внешним миром. Или даже выйти из ульи», — пояснила оса. «Бред!» — хфыркнул пес. «Никто не возвращался!» Но тесак верил, и Гордей тоже. «Ты знаешь, что у них там, как и у тебя, семьи, и оба хотели вернуться. Думаю, нам следует начать именно отсюда». Куколка, до этого молчавшая, вдруг заговорила. «А если они правы? Что, если там действительно есть выход? Я бы тоже хотела вернуться домой. Никто не возвращался же. Так почему вы все решили, что мы копии?» Все переглянулись. «Малышка, если это так, и люди просто исчезают там, то неужели никто не забил тревогу, не заметил? Это не пара человек в месяц. Это целые сёла, города, куски городов». Покачал головой опер. «Нет, то, что мы копии, это точно». Начала оса. «А значит, искать связь с внешним миром не нужно». Резко закончил пёс. «Нам нужно найти их до того, как они сделают что-то глупое. Это же нарушить весь баланс». Оса кивнула. «Коллекторы под стабом — лабиринт. Но если они искали мёртвый кластер, то шли на запад. Там есть зона, где чернота почти вплотную подходит к стабу». «Значит, нам туда», — заключил опер. «Пойду собирать ребят, а ты устрой девушку». «Один момент», — вдруг сказала куколка. Все обернулись к ней. «Если я могу проходить сквозь стены, может, я смогу пройти и через черноту? Ну, просто, а вдруг? Я не хочу сидеть без дела». «Вот это поворот! Малышка, ты либо гений, либо идиотка. Но через черноту люди ходят, а вот через камень они не могут. На Стоунпенов мало. Я слышал лишь об одном. И я думаю, ему такое и в голову не приходило проверять. Так что это может сработать», — проговорил пес. «Тогда пошлите, что сидеть», — усмехнулся опер. Оса задумалась, затем медленно кивнула. «Риск огромный, но если у нее получится...» «Тогда у нас есть шанс найти их живыми», — закончил пес. «В черноте выжить невозможно, сама знаешь. А если они сунулись туда...» «Ладно». Опер стал первым. «Готовимся. Берем свет, оружие, живца побольше и...» Он посмотрел на куколку. «Крепкие нервы». Девушка сжала кулаки. «Я буду очень стараться». «Ну что, команда?» Пес обвел всех взглядом. «Вперед! В самое пекло!»